Принесли чай с пирожными и ячменными лепешками. Герцог взял свою чашку и движением брови указал на мою. Мы пили чай по-прежнему в молчании. Откуда-то с другой половины дома доносились приглушенные удары, похожие на перестук молотков. Нежное позвякивание чашки герцога о блюдце возвестило о возобновлении военных действий. «Ну а теперь, — сказал он со всей твердостью, на какую способен человек с голосом Микки Мауса, — позвольте мне начать, мистерис Фрейзер. Могу я вас так называть? Спасибо. Давайте начнем с того, что я уже знаю о вас довольно много и намерен узнать больше. В ваших интересах отвечать на все мои вопросы честно и без промедления. Должен сказать, мистерис Фрейзер, вас на удивление трудно убить». Он слегка наклонился ко мне, на его губах играла все та же легкая улыбка. «Но я чувствую, что при определенной решимости с таким положением дела может быть покончено». Я молча посмотрела на него, но ничего не сказала и вовсе не из-за врожденной смелости, просто я потеряла дар речи. Затем, припомнив еще раз уроки Луизы, вопросительно подняла брови, отпила глоток чаю и изящным жестом промокнула губы салфеткой с монограммой. «Вы сочтете меня глупой, ваша светлость», — вежливо сказала я, «но я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите». «В самом деле, дорогая», — маленькие веселые глазки в упор смотрели на меня. Он взял с подноса позолоченный колокольчик и позвонил. Должно быть, этот человек ждал в соседней комнате, потому что дверь открылась немедленно. «Ваша светлость!» Человек говорил по-английски, но с явным французским акцентом. Высокий худой мужчина в темном костюме и куртке из хорошего полотна, такие обычно носит старшая прислуга, приблизился к герцогу и низко поклонился. И внешность у него была французская, удлиненное бледное лицо с тонкими, крепко сжатыми губами и ушами, торчащими с обеих сторон головы, словно маленькие крылья с ярко-красными концами. Увидев меня, он невольно сделал шаг назад, его худое лицо побледнело еще больше. Сандрингем, наблюдавший за этой сценой с некоторым раздражением, перевел взгляд на меня. «Узнаете его?» – спросил он. Я начала было отрицательно качать головой, когда правая рука мужчины неожиданно дернулась, и он, стараясь действовать как можно незаметнее, сложил средние пальцы так, что безымянные и указательные пальцы оттопырились, образовав что-то вроде рожек, направленных в мою сторону. И тут-то я узнала его, а через мгновение убедилась, что это действительно он. Между большими указательными пальцами я увидела маленький красивый знак. У меня не оставалось ни малейших сомнений. Это был тот человек в заляпанной рубашке, который напал на меня и Мэри в Париже. И совершенно очевидно, он состоял в услужении герцога. «Ты кровавый ублюдок!» Я вскочила на ноги, перевернув чайный столик, схватила первое, что мне подвернулось под руку, резную алебастровую табакерку и запустила ею в этого типа. Он повернулся и бросился бежать. Тяжелая табакерка просвистела в дюйме от его головы, ударилась о дверь и разлетелась в дребезги. Я бросилась за ним, но дверь передо мной захлопнулась, и я остановилась, тяжело дыша. Упершись руками в бедра, я свирепо взглянула на Сандрингема. «Кто он?» – требовательно спросила я. «Мой камердинер по имени Альберт Д'Антон», – спокойно ответил герцог. «Хороший парень во всех отношениях, но излишне возбудим, как большинство этих французов, и невероятно суеверен. Он неодобрительно покосился на дверь. «Проклятые паписты со всеми этими святыми, курениями и всем прочим! Надо же верить в эти штучки!» Мое дыхание медленно выравнивалось, хотя сердце все еще гулко стучало о корсет из китового уса. Я с трудом переводила дыхание. «Этот ваш мерзкий, отвратительный, жестокий извращенец!» Герцогу, казалось, наскучило все это. Он небрежно кивнул. «Да-да, моя дорогая, я уверен, что все это так. И даже более того, к тому же он невезуч. По крайней мере, тогда ему не повезло». «Не повезло? Это вы так называете?» Нетвердой походкой я подошла к кушетке и села. Руки у меня дрожали, я сжала их и спрятала в складках юбки. «Не повезло по нескольким причинам, моя дорогая леди. Вот послушайте». Он, как всегда, изящным жестом развел руки. «Я послал Д'Антона избавиться от вас. Он и его приятели решили сначала немного позабавиться. Все шло как по маслу, но, приступив к делу, они внимательно в вас вгляделись и непонятно почему решили, что вы в некотором роде ведьма, и тут же, забыв про все, убежали, успев, однако, совратить мою крестницу, которая случайно там оказалась, что лишило ее шанса на блестящую партию, которую я с таким трудом для нее устроил. Представляете, какова ирония судьбы?»